говорю вам без прикрас, не стареют женщины. Хоть порой и без вины не сбываются их сны, что судьбой обещаны. 45, баба-ягодка опять, баба-ягодка опять, 45. 45, баба-ягодка опять, баба-ягодка опять, 45. Часто в зеркало смотреть, а потом сидеть и реветь, я вам не советую. Лучше выйти погулять, да кого-то удивлять песней недопетою. Оп, 45, 45, баба-ягодка опять, баба-ягодка опять, 45. 45, 45, баба-ягодка опять, баба-ягодка опять. Дарите, мужики, вашим женщинам тоски, оглядите ласково. Вам без нас не обойтись, ведь недаром вашу жизнь делаем прекрасною. В 45, баба-ягодка опять, баба-ягодка опять, 45. 45, 45, баба-ягодка опять, баба-ягодка опять, 45. Ох, 45, 45, баба-ягодка опять, баба-ягодка опять, 45. 45, 45, баба-ягодка опять.